После меня выступил украинский социалист-революционер и призвал тружеников Гуляйполя вспомнить о том, что в противовес подлому временному правительству в Петрограде в Киеве организовали наше украинское правительство в лице Центральной Рады. Оно истинно революционно, единственно способно и правомочно на украинской земле восстановить свободу и счастливую жизнь для украинского народа. В заключение он воскликнул: «Геть кацапів з нашої землі! Смерть цим гнобителям нашої рідної мови! На рідній землі хай живе наша влада, Центральна Рада та її секретаріат!» Но тружники Гуляйполя были глухи к призыву украинского социал-революционера. Они мало того, что закричали ему единогласно «Долой с трибуны! Не нужно нам и твоего правительства!» Они еще и вынесли такую резолюцию: «Преклоняемся перед храбростью павших в борьбе с современным правительством 3-5 июля рабочих борцов. Мы, крестьяне рабочие Гуляйполя, этого правительственного злодеяния не забудем. Пока же шлем ему, а заодно и киевскому правительству в лице Центральной Рады и ее секретариата, смерть и проклятие как злейшим врагам нашей свободы». Долгое время после этого выступления и этой резолюции крестьян и рабочих русские и украинские шовинисты, социалисты и государственники проклинали меня и группу анархистов-коммунистов, ибо им уже нельзя было воспевать перед Гуляй польскими крестьянами и рабочими разное правительство и их роль в жизни тружников. Последние на них смотрели, как на наемных агентов, и всегда обрывали их, когда они в своих выступлениях касались правительственной власти и воспевали ее. Так шли дни за днями и превращались незаметно в недели и месяцы для меня и товарищей всюду, разъезжавших по деревням, пропагандируя идеи анархизма. Приближался второй съезд Крестьянского союза, которого мы тоже не пропустили, и послали меня и товарища Крата на съезд. Съезд был скучен. Все говорили о том, что уже трижды говорилось: российские и украинские социалисты-революционеры, первые в лице Попова, вторые учителя Радомского, продемонстрировали перед крестьянскими делегатами съезда заключение между собой союза в борьбе за землю и волю для крестьян, тем, что, высказав каждый свою программу, стали перед столом президиума и пожали друг другу руки. Крестьянские делегаты от Гуляйпольской, Камышеванской, Рождественской и Конно-Раздорской волости заявили им: «Все это хорошо, что вы собираетесь совместно бороться за землю и волю, но где и с кем вы собираетесь бороться? Всюду и с теми, кто не хочет отдать крестьянам землю без выкупа», — последовал ответ делегатов эсеров. «Но окончательно завершим мы свою борьбу в учредительном собрании», — сказал социал-революционер Попов. «Во всеукраинском сейме», — добавил учитель Радомский. И вот между союзниками и эсерами маленькое несогласие. Они вполголоса обмениваются мнениями, а на скамьях крестьянских делегатов на одних смех, на других возмущение. В заключение съезд избрал от уезда представителей на губернский съезд Крестьянского союза и совета рабоче-крестьянских и солдатских депутатов. В выборах делегатов от уездного съезда на губернский мы, гуляйпольцы, воздержались, заявив свой протест против того, что губернский съезд не созывает непосредственно с мест крестьянских и рабочих делегатов, за что и были признаны нарушителями закона и порядка выборов, и как таковых нас вожди съезда, эсеры, эсдеки и кадеты, жестоко критиковали, говоря по нашему адресу, что мы единственные здесь делегаты, которые не хотят того, что крестьянство хочет. Это вызвало смех на скамьях крестьянских делегатов, превратившийся в скором времени в свист по адресу вождей съезда. Мы, делегаты Гуляйпольского крестьянского союза, еще раз опротестовали методы подбора состава губернского съезда, настаивая на том, чтобы губернский съезд был представлен делегатами непосредственно с мест. Это нам покажет истинную физиономию, силу революционного крестьянства по всей губернии, говорили мы.